Я сегодня стою у креста, вижу слезы Христа и раны. За спиной у меня суета, всеземные мечты и планы. Все, что было и быть могло, что казалось душе не чуждым, все, что сердце мое влекло, представлялось большим и нужным. Все теперь за моей спиной, как пред солнцем тускнеют свечи, крест Иисуса, блаженный покой, и любовь, и спасение, и вечность. Аминь. Стою под крестом твоим, страницей, я долго искал тебя. Субтитры сделал DimaTorzok.